Чем меньше знаешь, лучше спишь. Теперь я на себе проверил. Кто это выдумал, конечно, был мудрый черт, он знал потери. Куда луна с небес ушла? Ушла сиять в чужой постели. И крови требует душа, а разум возразить не смеет. И эта боль дает мне власть, и я парю на черных крыльях. Как будто сердце из стекла дракона кровью вдруг налилось. Я так хочу спасти тебя, но защищаю неумело. В мозгу пульсируют слова: как ты могла, как ты посмела? Я как лимон на рыбу выжат. Я пью водяру от тоски, и наяву черте я вижу. Себе не в силах отказать слюнявой слабенькой надежде, что ты придешь в мою кровать. Так нежно, нежно все как прежде. И эта боль дает мне власть, рука сильна и поступ смело. Но сердце не дает понять, как ты могла, как ты посмела? Не может все как прежде быть, измена! Нет живущей слова, не сможем мы ее забыть, и все вокруг.